516 гуру. Зачем оборачиваться на прошлое? Зачем думать о своих слабостях и несовершенствах, порожденных в нем? Зачем погружаться в беспросветное, когда свет впереди, в будущем, когда все достижения в нем, когда в нем освобождение от цепей кармы и реализация всего, к чему устремляется дух, и чего не достигнуть в настоящем? Магнит будущего мощен, но надо сознательно вложить в орбиту его притяжения плоды своих самых лучших, самых светлых устремлений, чаяний и надежд. Ведет магнитная сила вложенных в устремление мыслей, самоотверженно отданных будущему. Именно отрешение от прошлого и построение сознания на ключе будущего двигает вперед неотделимо. Позади все сожжено для огненной йоги. Только устремитесь, и зальет вас сияние беспредельности. В прошлом тьма, в настоящем брезжущий на востоке рассвет. В будущем ослепительное сияние лучей совершенного сердца, заливших собою всю землю и всех, кто на ней.